Глава 46. «Куда ты меня везешь?» Испуганно дергаю дверную ручку, стоит машине тронуться с места. «В более спокойное место», — Назар отвечает холодно. «Так, будто мы действительно чужие люди, незнакомцы, или он просто зол на меня. И я склоняюсь больше к последнему варианту. Если ты из-за того, что наговорил мне Ник, я никому не рассказывала о тебе». Я просто хочу, чтобы он отпустил меня. Внутри меня все дрожит, и почему-то мне кажется, что это не от страха. Близость этого мужчины волнует меня. И это настолько унизительно, что после всего сотворенного им со мной, я все еще нахожусь под его чарами, и мне хочется плакать от того, насколько я жалкая. А что так? В его голосе слышится недовольство. Вот снова он огорчен моим поведением. Хотя я тут вообще ни при чем. Я делала лишь так, как сказал ты. Сделала вид, будто ничего со мной не произошло, и мне не пришлось притворяться бандитской невестой на несколько дней. Не смотрю на него. Чувствую, как паук рядом напрягается и устремляет на меня пристальный взор. Я не поворачиваюсь к нему. Боковым зрением вижу повернутое ко мне лицо и ощущаю жжение на коже от пристального взгляда. А я думал, ты боишься, что кто-то узнает, как ты провела новогодние каникулы. Хмыкает он. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Думаешь, тот факт, что меня купили как вещь, пытались продать на аукционе, а затем принудили к сексу, недостаточен для того, чтобы я могла этого стыдиться? Кровь буквально кипит в венах. Или это тоже положительный пункт в биографии начинающего политика? Я смотрю прямо в его глаза. Взгляд острый, как лезвие, и в то же время я вижу, как на дне его радужек пляшут языки пламени, а ноздри широко раздуваются. «Ты до сих пор не понимаешь, что происходит, да?» — спрашивает Назар хрипло. «Я понимаю, что ты решил меня извести. Знаешь, отпуская тебя на волю, я не думал, что ты будешь позволять разным неудачникам вытирать об тебя ноги». Произносит с каким-то пренебрежением. «Что?» Кровь приливает к лицу от обиды и стыда. «Он не должен так разговаривать со мной хотя бы потому, что...» «Если бы не ты, ничего этого не было бы. Никто бы не обзывал меня шлюхой». На глазах выступают слезы. «Все из-за тебя». Кажется, тяжесть последних дней обрушивается на меня лавиной, и я больше не в состоянии контролировать свои эмоции. «Ошибаешься». Он хватает мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Такие, как это чмо, всегда найдут, в чем обвинить девушку. Сейчас он злится, что ты дала не ему, а другому». Хотя тебе стоит меня благодарить хотя бы за то, что я тебя освободил от такого ничтожества. А если бы ты переспала с ним, он бы растрезвонил всем, какая ты шлюха, что даешь всем без разбора. Слышать это неприятно, но я понимаю, что Назар прав. Ник оказался просто куском дерьма, которое лучше вообще не трогать. «И ты примчался спасать меня от слухов?» Усмехаясь сквозь слезы. «Возомнил себя грёбаным рыцарем?» «Может, и так, тогда что?» Потрясает меня своим ответом. «Да ладно!» Смеюсь. «Ты просто понял, что для твоей карьеры нужно стать меценатом и не тихо жертвовать деньги, а с фанфарами!» «Дура ты, снежинка!» Выплевывает он с жаром. «Сам ты!» Вовремя останавливаюсь, потому что знаю, этот мужчина способен на все. К тому же я до сих пор не понимаю, что ему от меня нужно. «Кто?» Он понижает голос и меняет интонацию на более мягкую. «Ну же, снежинка, скажи это». Я лишь неуверенно мотаю головой, потому что общение с пауком научило меня лучше всего тому, что нужно быть осторожной, и теперь мое чувство самосохранения работает на максимум. «Скажи», — говорит он еще тише, приближая лицо к моему. Пальцы Назара слегка дрожат. Я никогда не видела его таким, будто он борется с самим собой. «Дурак!» — вырывается из меня, и я сама пугаюсь того, что сказала. Жду незамедлительной реакции, но паук лишь усмехается. «Да, дурак!» — внезапно соглашается он. «Потому что я пытался, клянусь, пытался забыть тебя, но не могу. А после того, как ты послала меня в своей крохотной квартирке, лишь сильнее убедился в том, что хочу тебя себе обратно. Навсегда». «А твоя невеста?» — вырывается у меня. «У меня одна и та же невеста». «Что?» «Я обещал жениться на тебе, а я привык держать свои обещания». Я замираю, не веря своим ушам. «Но ты сам сказал, что я твоя слабость, и меня не должно быть рядом с тобой». Говорил, да. А потом понял, что без своей слабости жить еще более неспокойно. Потому что постоянно думаю о тебе и о том, что с тобой. «Значит, ты решил закончить то, что хотел сделать тогда?» Позвоночник обжигает холодом, и на лбу выступает ледяная испарина. «Уберешь меня?» «Дурочка, ну какая ты еще девчонка совсем?» Он жадно осматривает мое лицо, поглаживая подбородок большим пальцем. «Почему?» «Потому что ты моя, и только с тобой моя жизнь обрела краски». Замолкает, а затем внезапно произносит. «Без тебя пресно, снежинка». «А как же все те женщины?» «Они пустышки, суррогат, манекены, которые и близко не ты». «Что все это значит?» «Совершенно теряюсь. Это очередная игра?» «Никаких игр, снежинка. И сейчас я тебе это докажу». Он резко хватает меня за шею, притягивая так близко, что наши губы соприкасаются. Его запах проникает в мои ноздри, и я мгновенно пьянею от него. Его поцелуй обжигает. Жестокий, голодный, ненасытный. Когда он отрывается, я вижу глаза, черные от похоти. «Сейчас ты станешь моей. Навсегда».